Они все будут кричать вслед, что небо предел, но ты лети вверх, куда ты хотел. Пусть этот мир весь узнает, о чем ты мечтал. Твой день настал. Они кричали мне, тебе не выиграть в эту игру, забыв о музыке, вешали ярлыки свек или тру. А я вырос сквозь асфальт и вечную мерзлоту, и мой космический шаттл набирает тут высоту. Мои демоны настроены выиграть джекпот, мои ангелы приходят минимум раз в год. Эти круги на полях, круговорот банкнот, и кто-то по-любому скажет, Ливан уже не тот. Моя Москва изменила меня, но не мне. Этих чернил на руках хватит на мой век, и все кругом так и жаждут дать мне совет. Я утолю свою жажду и дальше концерт 24/7 без сна. Мама, твой сын музыкант, чтоб знал. Всем привет, это Элла, ответит зал. Они все будут кричать вслед, что небо предел, но ты лети вверх, куда ты хотел. Пусть этот мир весь узнает, о чем ты мечтал. Они кричали мне, тебе не выиграть в эту игру. Они не знают, что мечта окрыляет, а не Red Bull. В этом городе, в котором плавают стаи акул, я ловлю удачу на свою блесну. Не надо быть суперменом, чтобы прожить свою жизнь. Никто лучше тебя не проживет все твои этажи. Мир бежит и меняется, Ленин все так и лежит. Я ЗОЖ, двигаюсь на спорте, но нарушаю режим. Пока я сплю, мне снится мой будущий Шеви. Я засыпаюсь мечтой, просыпаюсь с целью. Парень, который лишь недавно мог мечтать о сцене, начал в 90-х, и вот я здесь. Они все будут кричать вслед, что небо предел, но ты лети вверх, куда ты хотел. Пусть этот мир весь узнает, о чем ты мечтал. Они все будут кричать вслед, что небо предел.